Эпилог. Самолет компании «Алиталия», совершавший ночной рейс в Бостон, летел на запад на высоте 34 тысяч футов. Внизу простирались залитые лунным светом темные воды Бискайского залива. На борту Роберт Лэндон перечитывал божественную комедию. Мелодичность строф, написанных терцинами, вкупе с гулом реактивных двигателей, оказывали на него гипнотически убаюкивающее действие. Слова Данте, казалось, текли со страниц и вызывали в сердце профессора отклик, словно были только что написаны специально для него. Читая, он вновь убеждался в том, что поэма Данте была не столько об ужасах преисподней, сколько о силе человеческого духа, способного выдержать любые испытания, какими бы тяжкими они ни оказались. За бортом показалась полная луна, яркая и завораживающая. Она затмевала все другие небесные светила. Глядя в иллюминатор на раскинувшееся перед ним бескрайнее пространство, Лэндон вспоминал события последних дней. «Самое жаркое место в аду уготовано тем, кто в пору нравственного испытания предпочитает оставаться в стороне». Никогда прежде Лэндон не осознавал смысл этих слов так ясно. «В опасные времена нет греха страшнее бездействия». Лэндон знал, что он, как и миллионы других людей, повинен в этом грехе. Мир захлестнула пандемия нежелания людей смотреть правде в глаза, когда речь заходит о судьбе всего человечества. Лэндон пообещал себе никогда об этом не забывать. Самолет мчался на запад, а Лэндон думал о двух отважных женщинах, которые сейчас находились в Женеве, чтобы встретить будущее лицом к лицу — и смело ответить на вызовы изменившегося мира. На горизонте появились облака. Они становились все больше, и, наконец, одно из них наползло на Луну и погасило ее яркий свет. Роберт Лэндон откинулся на кресле, чувствуя, что его одолевает сонливость. Выключив лампочку над головой, он бросил последний взгляд в иллюминатор. Мир в темноте за окном преобразился. На небе мерцали россыпи ярких звезд.